Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила: «Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это? А ты как думала?» «А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон». «Ну, это, может, так по Евангелию гласит, — холодно сказал Мишка. — А, по-моему, должен человек всегда отвечать за свои дела». «Власть про это ничего не говорит», — тихо сказала Дуняшка. Ей не хотелось вступать в пререкание с мужем при постороннем человеке, но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь к брату, которую он открыто выказал. «Тебе она, власть, ничего не говорит. Ей с тобой не об чем разговаривать. А за службу в белых надо отвечать перед советским законом». «И мне, стало быть, отвечать?» — поинтересовался Прохор. «Твое дело, теляче, поел да в закут. С денщиков тут не спрашивают. А вот Григорию придется, когда заявится домой. Мы у него спросим за восстание». «Ты, что ли, будешь спрашивать?» — Дуняшка, сверкнув глазами, поставила на стол миску с молоком. «И я спрошу», — спокойно ответил Мишка. «Не твое это дело. Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение». Голос Дуняшки вздрагивал. Она села к столу, перебирая пальцами оборки завески. Мишка, словно он и не заметил волнения, охватившее жену, с тем же спокойствием продолжал: «Мне тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо. Надо еще разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Еще примерить надо, чья кровь переважит». Это был первый разлад за все время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча хлебал молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривая на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве, посидел еще с полчаса, перед уходом спросил: «Кирилл Громов пришел, слыхал? Это он у Мамонтова служил?» «Он самый». «Лихой вояка был», — усмехнулся Мишка. «Куда там? По грабежу первый был. Легкая у него рука на это». «Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет, одними ботинками пользуется». «Был такой слух», — подтвердил Прохор. «Его тоже надо прощать?» — вкрадчиво спросил Мишка. «Бог, дескать, прощал врагов и нам велел, или как?» «Да ведь как сказать? А что ты с него возьмешь?» «Ну, я бы взял», — Мишка прищурил глаза, — «я бы так с него взял, что он опосля этого дух выпустил». «Да он от этого не уйдет. В вешках Дон Чика есть, она его приголубит». Прохор улыбнулся, сказал: «Вот уж истина, что горбатого могилы выпрямит. Моей бабе его жененка похвалялась, что какую-то пальто женскую ей принес. Сколько там платьев и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был, оттуда и подался домой. Не иначе он дезиком заявился. Оружие с собой принес». «Какое оружие?» — заинтересовался Мишка. «Понятно, какое. Укороченную карабинку, ну, наган, может, еще что-нибудь». «В совет он ходил регистрироваться, не знаешь?» Прохор рассмеялся, махнул рукой: «Его туда и наркан не затянешь. Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче, завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по всему видать, и что думает воевать? А ты на меня грешил? Нет, браток, я свое отвоевал. Наелся этого добра по самую завязку». Прохор вскоре ушел. Спустя немного вышел во двор и Мишка. Дуняшка покормила детей и только что собралась ложиться, как вошел Мишка. В руках он держал что-то завернутое в мешковину. «Куда тебя, черти, носили?» – неласково спросила Дуняшка. «Свое приданое доставал», – беззлобно улыбнулся Мишка. Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосин. «Откуда это?» – Дуняшка движением бровей указала на оружие. «Мое, с фронт». «А где ж ты его хранил?» «Где бы ни хранил, а вот соблюл в целость». «Вон ты, оказывается, какой потаенный, и не сказал ничего, от жены и то хоронишься». Мишка сделанно беззаботностью улыбаясь и явно заискивая сказал: «И на что это тебе надо было знать, Дунюшка? Это дело не бабье, нехай оно это имение лежит, оно, девка, в доме не лишнее. А к чему ты его в хату приволок? Ты ж законником стал, все знаешь. А за это тебе не придется по закону отвечать?» Мишка посуровил с виду, сказал: «Ты дура. Когда Кирюшка Громов оружие приносит, это советской власти вред. А когда я приношу, окромя пользы советской власти, от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты, бог знает что. Ложись, спи». Он сделал единственно правильный, по его мнению, вывод. Если уж белые недобитки приходят с оружием, то ему надо быть настороже. Он тщательно прочистил винтовку и наган, а на утро чуть свет пешком отправился в Вешенскую. Дуняшка, укладывая ему харчи в подсумок, с досадой и горечью воскликнула: «Ты все со мной в молчанку играешь. Скажи хоть, надолго ли идешь и по какому делу? Что это за черт за жизнь? Собрался идти, и слова от него не добьешься. Муж ты мне или пристебай?» «Иду в Вешки на комиссию. Чего я тебе еще скажу? Вернусь, тогда все узнаешь». Придерживая рукой подсумок, Мишка спустился к Дону, сел в баркас и ходко погнал его на ту сторону. В Вешенской после осмотра на врачебной комиссии доктор коротко сказал Мишке: «Не годитесь вы, дорогой товарищ, для службы в рядах Красной Армии. Очень вас малярия истрепала. Лечиться надо, а то будет плохо. Такие Красной Армии не нужны». «А какие же ей нужны? 2 года служил, а теперь не нужен стал?» «Нужны прежде всего здоровые люди. Станете здоровым, и вы понадобитесь. Возьмите рецепт, в аптеке получите хинин». «Так, все понятно». Кошевой надевал гимнастерку, словно хомут на норовистую лошадь. Все никак не мог просунуть голову в воротник. Штаны застегнул уже на улице и прямиком направился в окружной комитет партии.